Шаг четвертый. Исследуем причины нецелостности. Стыд подсвечивает места внутреннего раскола, откуда сочится внутренняя пустота, заставляющая нас затыкать ее разными способами. Но бывает так, что и сами пазлы покорежены. Давайте теперь посмотрим не на зазоры между деталями, а на сами пазлы, их форму и состояние. Сломанная деталь указывает на психологическую травму. Как же деталь может быть сломанной? Кто ее ломает? И главное, как ее починить? Психологическая травма. В психологии есть целый раздел, который посвящен этим вопросам. Травматерапия. Курсы по травматерапии нередко строятся на книгах психолога Питера Левина. Но в одной из своих книг он пишет: «Когда я использую здесь слово «травма», я говорю о распространенных болезненных, ослабляющих человека симптомах, от которых страдают многие из нас и которые возникают как последствия пропущенного через себя угрожающего жизни или запредельно тягостного опыта». Еще недавно она широко употреблялась как слово «паразит», как подмена словосочетания «повседневный стресс», например, в таких высказываниях: «Ну и травматичный денек выдался сегодня у меня на работе». Однако использование слова «травма» и «травматичный» в подобном контексте совершенно бессмысленно. То, что все травмирующие нас события связаны со стрессом, правда. Но в то же время далеко не все сопровождающиеся стрессом события способны нас травмировать. Зачастую эти два понятия — стресс и травма — действительно связывают, хотя они имеют два существенных различия. Испытывая стресс, мы имеем возможность выбирать стратегию реагирования, тогда как при травме выбора у нас буквально нет. Также стрессовые ситуации способны добавить нам энергии на их преодоление, в то время как травма лишь обесточивает. Когда мы с Марией подобрались к обсуждению этой темы, она сказала, что, по сути, травмировать может чуть ли не все. На самом деле это не совсем верно. Есть определенные критерии травмы. То, насколько та или иная стрессовая ситуация может превратиться в травмирующую, зависит от надежности наших личных границ и ощущения опоры на своего внутреннего взрослого. Питер Левин пишет, что мы оказываемся подверженными травме, когда осознаваемая или ощущаемая нами угроза по силе превосходит нашу способность адекватно ей противостоять. Получается, что травме можно противостоять лишь тогда, когда все пазлы внутреннего ребенка, взрослого и личных границ собраны в целостный узор. Но как травма, полученная в прошлом, может влиять на меня сейчас? Возможно, спросите вы. А правда в том, что наши травмы живут внутри нас, как в психике, так и в теле. Потому в этой главе мы посмотрим не только на то, как травмирующие события отразились на нашем внутреннем мире, но и на физиологическое влияние травматизации. В момент получения травмы часть психики замирает, тело же продолжает непрерывно реагировать на травмирующую ситуацию, словно она происходит до сих пор. И весь этот процесс отправляется в бессознательное. К примеру, мне нередко доводилось слышать от клиентов о таком наказании в детском саду. Непослушного ребенка ставят на стульчик посреди группы или закрывают в туалете. Ребенок по природе своей беззащитен и стремится адаптироваться к окружающим условиям, чтобы выжить. Можно с большой вероятностью предположить, что в заперти малыш ощущает страх, грусть, вину, стыд, злость, целую гамму чувств, которые не может выразить. Да ему и нельзя. Он сидит посреди холодных стен 5 минут, 10 минут, 15. Приходит воспитательница и говорит: «Ну что, одумался? Иди одевайся быстрее. И чтоб больше я не слышала от тебя подобных слов». Мальчик одевается, выходит со всеми на улицу. Потом его забирают родители. Проходит год, два, 30 лет. Мальчик становится мужчиной. Но где-то внутри этого мужчины все еще живет мальчик, наказанный в детском саду. Чувства, которые остались запертыми в нем в течение тех 15 минут, по-прежнему присутствуют. но только уже в бессознательном, чтобы не мешали решению актуальных на каждом возрастном этапе задач. И люди живут, даже не подозревая о том, насколько травмирующее прошлое продолжает влиять на них. Механика травматизации. Давайте подробнее посмотрим на то, как пазлы нашего узора личности ломаются под влиянием травмы. Итак, случается травмирующая ситуация, когда ребенок лишается возможности выражать свои чувства и получает любовь, безусловное принятие и защищенность. С помощью метода осознанной медитации, о котором мы поговорим во второй части книги, вы сможете восстановить в памяти ту первую ситуацию, в которой были травмированы. Дальше на травму реагирует наше тело. Сначала в виде ответной реакции на ситуацию. Мозг проанализировал происходящее, в кровь попал гормональный коктейль, тело подготовилось к ответным действиям. Позже тело отреагирует на травматичную ситуацию замиранием и бездействием. Если человек не смог выразить возникшее в момент травматичной ситуации чувство, оно словно встает на паузу и оседает в какой-то части тела. Создаются телесные блоки, зажимы, или может начать развиваться какое-то заболевание. Например, тот мальчик из детского сада сильно сжимал зубы, чтобы удержать эмоции внутри. Со временем у него могут быть сильно напряженные мышцы лица и шеи. Затем травма подавляется и вытесняется в бессознательное. Чтобы сломанный пазл не мешал нашей дальнейшей адаптации и развитию, психика упаковывает его в бессознательное. Например, мальчик вскоре забудет о наказании или рационализирует поступок воспитателей. Ну, я понимаю, им было трудно с 30 детьми. В ход пойдет все, что может сделать ситуацию менее значимой и, значит, быстрее убрать ее из поля зрения. Нарушенный естественный узор пазла спрячется под заплатку. После того, как травма вытеснена, мы начинаем избегать ее повторения. Мозг непрерывно оценивает обстановку вокруг. Едва лишь появляется стимул, плюс-минус похожий на травмирующий опыт, как он немедленно подает сигнал в виде тревоги, ощущения сдавленности в теле и прочее, чтобы не сталкиваться со всем тем, что уже есть в бессознательном, и не повторять тяжелый опыт. Мы выбираем стратегию избегания. Помните, так же, как в случае со стыдом. Мы задаем себе вопрос. Как мне себя вести, чтобы больше не было так плохо? Например, мальчик мог решить, что он должен отныне быть послушным и скрывать свои чувства и желания. А затем включается глобализация. Все, что ассоциативно напоминает нежелательные ситуации, глобализируется. Мы начинаем гиперболизировать точечные ситуации, воспринимая их масштабно, используя слова «какие», «все», «ничего», «всегда», «никогда», «теперь больше не» и так далее. Связь психики и тела. «Неужели психологическую травму можно вылечить, просто говоря о ней?» — скептически заметил Олег. «Да, травму, нанесенную словами можно и вылечить. Досказать, довыразить, дообъяснить, договорить, додать. Нет, я имею в виду, что в прошлое-то уже не вернуться. Ну, нельзя, будучи взрослым, поговорить с родителем, который нанес эту травму. На самом деле, с точки зрения нашей психики, в прошлое можно вернуться и даже переписать его. Потому что все травмы зашиты в виде определенных элементов в нашем теле. И все происходящее в теле управляется чем? Мозгом. А для мозга нет разделения на прошлое, настоящее, будущее. У него все происходит сейчас. Вот вы подумали про экзамен, который будет завтра, а реакция в желудке уже сегодня. Олег улыбнулся, а я продолжила. Наш мозг сканирует происходящее, выискивает и запоминает ситуации и паттерны общения, которые помогли нам адаптироваться к жизни. Успешные паттерны он запоминает и формирует соответствующие программы, согласно которым мы и действуем впоследствии. Эти программы — ничто иное, как набор нейронных цепочек, и важнейший критерий для их формирования — это безопасность человека. Ирина, я правильно поняла, что если в прошлом что-то нас не убило, то мозг решил, что это пригодно для жизни. И поэтому мы продолжаем повторять одно и то же в течение жизни. Совершенно верно. Мало того, что нейронные цепочки, которые успели сформироваться до 7 лет, создавались вообще автоматически, это потому, что до этого возраста не в полную силу работала та часть мозга, которая отвечает за критическое мышление. То есть это то, что мы еще называем осознанностью. В раннем детстве все программы выпадают в нас на раз-два, минуя лишь один фильтр. Не убило, значит, жить можно. Вот и получается, что все новое зачастую кажется нам потенциально опасным. Про то, что мозг оберегает нас, я понял. Но каким образом он заставляет нас действовать в безопасном режиме? Вот лежат где-то в мозгу эти предохранительные программы. Но как они на практике срабатывают? Срабатывают так. Случается ситуация, это стимул. Рецепторы воспринимают информацию и передают ее начальству в головной мозг. Тот определяет, что к чему, и дает команду на реагирование. В кровь выбрасывается соответственный гормональный коктейль, который инициирует у человека то или иное чувство. То есть чувства — это гормоны. Именно. Гормоны в кровь человек ощущает изменения в теле, идентифицирует эти ощущения в виде какого-то чувства. И в соответствии с тем, какое чувство подгрузилось, он реагирует. Например, подгрузился страх, человек либо что, замрет, либо он побежит, либо он полезет в драку. От чего зависит то, как он отреагирует? На это тоже есть своя программа, которая анализирует, как человек поступал ранее. Он чаще бежал, замирал или в бой лез. Если говорить про вас, то как это у вас случалось? Смотря с кем. С пацанами в драку лез. Перед более старшими и сильными скорее замирал. Олег развел руками. То есть на любые стимулы есть своя программа. Прям жизнь на автопилоте. Да, это очень похоже. Но бывает, автопилот ведет человека в пропасть. Например, когда на осознанном уровне одна задача, а на бессознательном — другая. И тогда мы хотим, например, перестать есть сладкое, но не можем, потому что нас с детства утешали и вознаграждали едой. Или обещаем себе не быть как мама или папа, но почти в точности копируем их. Или мечтаем стать успешными и богатыми, но подсознательно считаем деньги опасными. Что тогда? Единственный способ исправить положение — перейти на ручное управление. Нейронные связи — это клей, который соединяет элементы нашего узора личности. Если мы хотим, чтобы прижился отколотый элемент или новый, нам нужно создать для него альтернативную нейронную связь. Фактически к этому процессу и сводится психотерапия — создать новые нейронные связи между всеми уникальными пазлами личности. Например, если в детстве нас часто ругали, когда мы падали, то в мозгу сформировалась нейронная связь. Когда падаешь, нужно ругать себя. Поэтому, вырастая, мы при каждой неудаче мучаемся самокритикой. Наша задача — вспомнить ситуации, в которых были сформированы старые нейронные связи, и создать новые, которые не провоцировали бы внутренних конфликтов между безопасным старым и желанным новым. Вот почему без работы с травмами неэффективна позитивная психология. Она просто надевает на человека красивый костюм, но сам обладатель остается прежним. Пока паттерны детства остаются неосознанными, любые попытки по-настоящему измениться будут давать лишь временный эффект. Старые нейронные связи попросту вытолкнут инородное тело. Гормональный коктейль. Чувства, с которыми мы работаем в психологии, представлены в теле в виде гормональных коктейлей. Какой коктейль приказал сварить мозг, такое чувство человек и будет испытывать. Сразу после рождения в крови малыша высочайшая концентрация гормона стресса — кортизола. Этот гормон вырабатывается при угрозе жизни. А родившись, первое, что испытывает младенец — ужас от ощущения собственной беспомощности. Мозг оценил состояние организма и понял — кошмар, глаза плохо видят, руки, ноги не слушаются, шерсти, панциря, когтей нет, значит что, мы банан не сорвем с дерева, от зверя не убежим. Все, ребят, мы обречены. И детский плач естественный ответ на этот ужас беспомощности. Но спустя некоторое время случается чудо. Мама берет малыша на руки, и вдруг кортизол отступает, и мозг такой: «Ми-ми-ми, что за святая женщина? Благодаря ней мы выживем!» Дело сделано. Кортизол вытеснен окситоцином. Стратегия жизни определена. Нам необходим окситоцин, а для этого нам нужно быть замеченным. Помните, ведь только после того, как на малыша обратили внимание, смерть не наступила. Окситоцин — главнейший из гормонов любви. Вырабатывается при каждом контакте младенца с мамой и записывается в программу тела как гормон, способствующий жизни. С этого момента мозг будет выискивать все возможности для его получения. И главный способ — привлекать внимание. Запротоколирован. «Получается, я в детстве не был до конца уверен, что жив?» — поинтересовался Олег. «Ведь моя мама была в депрессии, как я сказал, и, как она говорит, не давала мне нужного эмоционального контакта». Если бы вы не получали внимания совсем, то вас бы уже тут не было. Звучит довольно жестко, но все же. Олег, а в какие моменты вы получали максимум внимания? Естественно, когда не слушался или болел. Как думаете, к какому выводу мог прийти ваш мозг, который запоминал способствующий жизни сценарий? Получается, плохо себя вести и болеть? Олег улыбнулся, будто был в чем-то увлечен. Почему бы и нет? Все логично. Наверняка, когда вы тихонечко сидели и рисовали, то внимания было ноль. Ну да, а стоило совершить плохой поступок, о, тут и мама тут пробегала, и столько внимания стопроцентно вокруг меня. Все так. И какая нейронная связь установилась? Хочешь внимания, веди себя плохо. Именно. Гормональный коктейль, который мозг запишет как жизненно необходимый, кортизол плюс окситоцин. И значит, став взрослым, такой малыш головой подумает, что надо бы строить отношения на любви и без конфликтов, но так как тело нуждается в привычных гормонах, мозг будет видеть только тех людей, от которых эти гормоны можно получить. Все попытки создания семьи будут приводить к моделированию ощущений из детства. А семья, где отношения построены на взаимопонимании, будет вызывать ощущение: что-то не то. Все потому, что без кортизола чего-то не хватает. То есть корой головного мозга человек может хотеть все, что угодно, но пока не разорвет старые нейронные связи, не перепишет формулу гормонального коктейля для жизни, все его попытки что-либо изменить будут сходить на нет. Например, Мария привыкла к тому, что в детстве была недостаточно хороша для отца. Она нашла такого мужа, выстроила с ним такие отношения, чтобы вновь ощущать себя безопасно. То есть фактически быть недостаточно хорошей. Корой головного мозга она понимала, что внимания ей мало, что происходящее несправедливо, но всякие попытки что-то предпринять вызывали у нее и тревогу, и останавливали от действий. Если слышать ощущения в своем теле, можно выйти на травматические первопричины в детстве и поменять корневой опыт. Переписать формулы коктейлей и перестроить нейронные связи. А если игнорировать сигналы тела, можно не увидеть связи прошлого опыта с реакциями в настоящем и, следовательно, не поменяться. Восстанавливая целостность, а именно туда мы с вами движемся, важно объединить работу головы и тела, сделать процессы синхронными друг к другу. Как? С помощью осознанности. Резюме главы. Психологические травмы становятся результатом тяжелых ситуаций, в которых ребенок был вынужден менять свой узор личности. Условия для возникновения травмы. Первое. Внезапность. Человек не был готов столкнуться с ситуацией. Второе. Опасность. Событие угрожало физически или психологически. Третье. Нет готового решения. В психике человека не было стратегии, как справляться с подобными ситуациями. И четвертое — изоляция. Невозможность выразить чувства и или попросить помощи. Психологические травмы мешают адаптироваться к жизни, поэтому вытесняются в бессознательное, однако не перестают существовать и оказывать влияние на всю жизнь. Узор личности держится за счет нейронных связей. Прислушиваясь к телу, можно отлавливать его ощущения, а с помощью осознанности менять их результат. И снова практика. Слушаем тело и меняем эмоциональный заряд посланий из детства. У вас наверняка есть несколько повторяющихся воспоминаний из детства, которые заставляют непроизвольно морщиться или вызывают любые другие неприятные ощущения в теле. Есть? Кратко запишите их. Зная, чем эти ситуации завершились, подумайте, каким внутренним выводом они могли вас привести. Например, ситуация. Воспитательница заставляет доесть невкусную котлету. Вывод, то есть послание, которое мог считать ребенок. Мое мнение не важно. Нужно делать, как все. Или ситуация. Нам с сестрой нужно было помогать на огороде, а брат отдыхал. Послание. Девочки должны много работать. Ситуация. В школе дразнили ребята. Послание. Я должен всегда быть начеку и держать оборону. Запишите свои примеры подобных ситуаций в блокнот, а потом переформулируйте их, будто вы сами формируете для себя новые послания. Ну, например, так. Старое послание. Мое мнение не важно, нужно делать как все. Новое послание. Я имею право на свое мнение, и я могу быть уникальным. Старое послание. Девочки должны много работать. Новое послание. Девочки могут решать сами, сколько и где им работать. Старое послание. Я должен всегда быть начеку и держать оборону. Новое послание. Я могу быть разным и при этом быть окей, вне зависимости от реакции на меня окружающих. Техника «Тело не врет». Несколько раз в день обращайте внимание на ощущения в теле. Напряжено оно или расслаблено? Хочет оно туда идти или нет? Нравится ему быть рядом с этим человеком или нет? Если вы найдете расхождение между головой и телом, то спросите себя, что именно я ощущаю в теле? Где ранее у меня были подобные ощущения? Что тело хочет мне подсказать? О чем это про меня? Пока доверие к сигналам тела не войдет в привычку, создайте себе напоминание об этом процессе. Например, повесьте стикер на рабочем месте или поставьте будильник, а лучше несколько, разбросанных по времени в течение дня, в телефоне. Или возьмите себе за правило перед принятием решения проверить, что ощущает тело. Например, вас позвали на вечеринку. Нет вроде бы особых причин для отказа, но в теле все сжалось точно от какого-то страха. Это явный признак того, что тело туда не хочет, и у него есть на то причины. Может, там токсичные люди или пару лет назад на вечеринке случилось что-то неприятное. Отследив сигнал в теле, как минимум не пропускайте момент выбора. Вы можете пойти, но потом проанализируйте, от чего именно тело хотело вас уберечь. Через тело великолепно узнавать свои истинные чувства, потому что оно помнит все, голова в них порой путается.